Библиотека. Отшумели великие панафинеи. На Агоре и прилегающей к ней улицах улеглась пыль. В город вернулась тишина. Эпифагор отправился в библиотеку. Вступив в Лесху, он обвел взглядом стены, уставленные полками, и навал свитков на полу. И сразу же за его спиной появился юный хранитель книжных сокровищ. Они обменялись приветствиями. Пифагор назвал свое имя. Юношу звали Филархом. «Книг немного», — проговорил Пифагор. «Как немного?» — воскликнул юноша. «Да здесь почти все, что написано эллинами». «А труд Евгеона Самосского у тебя есть?» «Книги еще не все разобраны», — показал юноша на груду свитков в углу. «Может быть, и есть». «Я имел в виду, что эллинами написано немного», — продолжал Пифагор. «Еще не расписались. Ведь пишут всего 2, от силы 3 века. И представь себе, Филарх, какое бы потребовалось помещение, если бы письмо стало нам доступным 2000 лет назад». В Вавилоне, в храме Бела, книгам отведена Лесха раз в 10 больше этой. На гипсовых полках, поддерживаемых деревянными колоннами, стоят корзины с исписанными глиняными табличками. К каждой корзине прикреплен кожаный ярлык с указанием, что в ней хранится. Неужели столько написали одни вавилоняне? И они... и другие народы. И в этом отличие их библиотек от этой первой мне известной эллинской. Ибо, если я не ошибаюсь, тут нет сочинений пелазгов. А они умели писать? Умели. На Самосе есть образчики их письма. Есть и в Аргосском Героионе. Об их письменах знал Гомер, но тайну прочтения этих древних письмен герои унесли с собою в Элизий. А вот вавилоняне умеют читать письмена своих предшественников и даже обладают словарями их языка. А откуда тебе это все известно? Я был в Вавилоне и читал труды, написанные восточными письменами, которые у нас принято называть ассирийскими, ну, разумеется, не все, а только касающиеся математики, астрономии и религии. Это меня интересует более всего. Но попадались мне также сочинения по медицине, сборники законов. Когда мне нужно было что-либо отыскать, мне предлагали каталог. А вот у тебя такой каталог есть? Пока нет. Я здесь недавно и даже не успел еще книги разобрать. Тогда мне ничего не остается, как самому пуститься в путешествие по этим волнам. И меня уже заранее гудит в голове. Гудит? Еще как. Гудит уже, когда я вспоминаю хотя бы имена тех, кого читал или о ком слышал. Ведь у каждого свой голос, а его заглушают другие. И надо его выделить. Вот и гудит.